Глава 6. Белая долина. В сумраке замковых коридоров копошились тени, бесплотными духами выглядывая из-за углов. Шептались тихим ветром, скрипели закрытыми ставнями окон. Все вокруг погрузилось в тишину и сумрак, потакая хозяину в его скорби. Последние несколько дней князь не выходил из своих покоев, отгородившись от мирских дел. Сидел мрачный и непривычно тихий, сбросил все свои обязанности на сына. Схоронился закованными дверями, наложил охранное заклятие и строго-настрого приказал его не беспокоить. Пускал к себе только служку с подносом еды, да и то раз в несколько дней. Шептались, что князь сильно занемог, а это для могучего ведьмака и хозяина Белой долины ранее оказалось невозможным. Дворовый люд стал двигаться тише, разговоры велись в полголоса, и, казалось, даже замок, словно чувствуя тоску хозяина, замер. Драгомир, подходя к покоям отца, приостановился у окна, бросив хмурый взгляд на узкий дубовый подоконник. Обычно поутру на старых каменных плитах пола и гладких мраморных стенах озорничали веселые солнечные блики, врываясь в окно через яркую мозаику. Сейчас же, несмотря на солнечный день, окошко, словно чуя беду, потемнело стеклом и отгоняло свет. Молодой князь прошел дальше, стараясь ступать тихо. Потом чертыхнулся. Смело прибавил шаг и, нарочно стуча каблуками, подошел к отцовской двери. Зная, что проситься к нему бесполезно, прислонился плечом к дверному косяку и стал ждать. Мог по часу стоять так, но так не попасть к отцу, как все эти дни. Сегодня решил дождаться, извести князя упорством. Но, к удивлению, дверь тихо отворилась ровно настолько, чтобы пропустить недовольным тоном заданный вопрос. «Что?» Драгомир растерялся, но быстро взял себя в руки, попросился войти. Дверь распахнулась еще шире, из покоев потянуло прохладой. Молодой князь вошел и некоторое время постоял на пороге, привыкая к плотному сумраку. «У меня новость есть», — сказал он, так и не разглядев отца. Из самого темного угла покоев послышалось легкое шевеление, и снова недовольный голос спросил. «Что?» «Ты... только сразу не сердись!» Драгомир сделал шаг и остановился напротив того угла, где сидел князь. Он все еще не видел его, но на душе стало легче. Голос у отца был все таким же твердым. «И не ругайся, ладно?» «Что там у тебя?» Нетерпеливо рыкнул князь, и темнота, скрывающая его, недовольно поежилась. «Я к Любави гонца посылал!» Драгомир нутром почувствовал, как отец напрягся. «Она приехала». Князь зашевелился, медленно и громко вздохнул, потом неожиданно резко, выйдя на свет, молча остановился перед сыном. Драгомир смело выдержал его тяжелый взгляд, ждал, что скажет отец. «Где она?» «Тут я». Молодой князь вздрогнул, услышав за спиной тихий мелодичный голос. Сюда он шел один, оставив Любаву внизу, в приемной зале. Чуть повел бровью, усмехнувшись собственным мыслям. Неужели думал, что богиня будет ждать? А потом, не говоря ни слова, развернулся и быстро вышел. Большего сделать он не мог. Любава замерла в дверях, остановившись на полоске света, несмело вошедшего в княжеские покои через распахнутую дверь. Длинная тень точенного стана упала князю под ноги. Доброгор долго смотрел на эту тень, потом бросился к двери и закрыл ее с такой силой, что старые петли затрещали. И дубовые косяки натужно заскрипели. Покои мгновенно погрузились во тьму. Князь рванулся от двери к Любави, схватил ее за плечи и прижал к себе. Нашел ее губы своими губами. Прижался так, чтобы чувствовать ее всю. Довольный и умиротворенный князь на смятых простынях на огромной своей кровати нежно обнимал любимую женщину, во сне оберегая дорогое сердцу сокровище. Любава удобно устроилась на могучей груди и закрыла глаза, слушая, как постепенно успокаивается сердце Доброгора, встревоженное недавней страстью. В покоях горели свечи, уютно потрескивали дрова в большом камине. В плотно зашторенные окна осторожно стучали солнечные лучи, и бархатные портьеры с охоты пропускали самые настойчивые из них через тонкие щели. «Как же ты меня наказала?» Доброгор нежно погладил манящие изгибы ногового тела любимой. «Прости меня». «Я еще не решила», — сонно ответила Любава. «Не уходи больше». «Настырный?» – довольно промурлыкала она. «Долго ты меня измором брал?» Доброгор тихо засмеялся, тронул носом нежную шею. «Я думал, смогу пробиться, но ты на свой замок такую защиту поставила, что даже ворон над ним пролететь не смог, а я прощения хотел просить». «А я слушать не желала». «А теперь?» Любава сладко потянулась. Доброгор почувствовал, что она улыбается. Ждал ответа, но так и не дождался. Больше спрашивать не решился. Побоялся спугнуть. «Где моя дочь?» С тихим интересом спросила богиня. «Не знаю». На вопросы о дочери Доброгор всегда думал сначала. Потом отвечал точно, держа ответ перед ее матерью. Послал к ней гонца, но он не нашел. Опять куда-то дитя потянуло. Не сидится на месте. Я ведь замуж хотел ее выдать. Замолчал, сам себя успокаивая. Так она из дома ушла. Из-под венца сбежала. «Знаю, верни ее. Чуется мне, беда скоро придет. Я ведь поэтому согласилась прийти. Ты, князь, хорош, конечно». Любава подняла голову, повернулась. И Доброгор залюбовался сочной зеленью ее глаз. «Но моя гордость не между ног кончается». «Ну вот». Князь напустил на себя шутливые обиды. «А я думал, по мою душу». «И до нее доберусь». Вечер радовал бордовыми красками. В небе полыхал закат. В степи рассыпались живыми коврами сочные майки. Если закрыть глаза и отрешиться от всего, в стоячем воздухе можно различить едва уловимый запах дикой черемухи. Лиза, опустив поводья, несколько раз пыталась сосредоточиться только лишь на этом теплом аромате, представляя богатые сады в родном замке, где ранней весной они с матерью ходили по утопленным временем тропинкам. Ходили, чтобы просто дышать и с каждым вдохом набираться молодой силы земли. Вдох, выдох, покой и тишина. «Почему не сказала, что ты княжна?» Несмотря на то, что хранитель сидел позади верховного охранителя, он без особого труда сумел править лошадью, тыкая и дергая своего слугу за нужные бока, и даже недовольный Зол не смог помешать ему подъехать к ней ближе. «Я княжна», – без особой радости призналась Елизавета. «И что?» Нервно дернула по воде жеребца, все попытки восстановить силы рушились карточным домиком. «У вас предпочтения какие-то?» «А ну стой!» Хранитель умудрился ухватиться за поводья коня девушки. «Не ты ли дочь Любавы?» «Ну я». «Ну, тогда вперед!» Он звонко хлопнул ее лошадь по крупу. «Вот все и разрешилось». «Что разрешилось?» Зол встрял в разговор, бросив на странную парочку, сидевшую непривычно неумело на одной из его лошадей, недобрый взгляд. «Это еще вы о чем?» «Да ну их!» – отозвалась Лиза. «Скорее бы уже до башни добраться. Устала». Он попытался осмотреться и наткнулся взглядом на человека, из-за которого получил рану у границы и который пытался зарезать их охранный щит. Тот заметил взгляд чародея и виновато опустил глаза. Его многочисленные косички смешно прыгали в такт лошадиной рыси. Эта смертная двунога поставила под удар всю миссию. Спутник без раздумий убил бы его и остальных прямо сейчас, но пришлось терпеть, он на чужой земле с чужими законами. От серой пелены неподвижного покрова, бесконечного поля, веяло липкой печалью. Спутник с трудом открыл тяжелые от непривычного сна веки и увидел земли людей в той ипостаси, в которой представлял себе человеческую сущность. Боль, страдания, злоба. Весь этот мир был построен на борьбе с его личной болью, миром людей. Он рвался изменить прошлое, но натыкался на огромное пятно свежей крови, которое тут, в этой части ада, маскировалось под неровные пятна цветущих маков. Его вера пошатнулась, и спутнику было от этого больнее, чем от ноющей тупой болью рана. Казалось, он предал себя, свои цели. Все, что так долго и упорно зрело в его душе, рассыпалось черным бисером. Ненависть таяла, уступая место другому, более глубокому чувству. Он понимал, что не имеет права любить человеческую женщину, но также понимал, что противиться тому, что зрело сейчас в его душе, он не сможет. И вот теперь, когда он смотрел на прямую спину охранного щита, невольно любовался шелком черных волос, радуясь и наслаждаясь, думал, что предал сам себя, люди, источник его горя. Люди. Враги. Он жил с этим многие годы, но теперь словно выбирался из черного омута ненависти, который питала его злоба. Неужели он предаст то, что давало ему силы жить и бороться, отпустит свою боль и откажется от жажды мести? Неужели сможет предать свою мать, которую погубили люди? Из-за этого бесовского племени он стал послушником друидов, куском мяса, которого без сожалений пустят в расход. Он хотел ее ненавидеть, но как только пытался возродить в себе это чувство, вспоминал нежность ее рук, теплоту дыхания, силу, что сейчас носил в себе. Он стал частью судьбы человека, которого ведет на смерть. Обманом. Лиза с трудом сохраняла ясность мысли. Отдать столько сил, чтобы восстановить друида, было глупо. Но как только ее руки коснулись его раны, она не смогла остановиться и отдала все, что сумела скопить в себе на отдыхе у пруда. Понимала, что любая поддержка сейчас необходима. Спутник – хороший воин, а это единственное, что может спасти их, если понадобятся силы. Без магии они беспомощнее младенцев, но отдать так много было глупо. Словно почуяв ее мысли, Зоул хмуро взглянул на полусонного друида, потом покачал головой, показывая княжне, что не одобряет такое соседство. Древние не вызывали доверия, интуитивно он чувствовал, что где-то есть опасность. Но перечить княжне и выгонять этих троих не стал. «Нужно ускориться!» – крикнул он и подъехал к Елизавете. Протянул крепкую, покрытую жестким волосом руку с толстыми тупыми ногтями, открытой ладонью вверх и сказал: «Бери, а то свалишься!» Лиза устало вздохнула и скривила губы. Зверочеловек почуял опасность, значит, предстоит нестись галопом по степи. А так хотелось лечь на землю и пить ее силу. Но друг предлагал пить его, зная, как это опасно. «Бери!» Снова повторил он, схватил княжну за руку и легонько встряхнул. «Давай быстрее, не тяни!» Лиза благородно кивнула и на миг закрыла глаза. Пить живого было сладко и страшно. Аура у зверолюдей невероятно мощная, плотная. Брать ее можно было много, но, как и любая аура, она долго восстанавливалась, даже если вмешательство было минимальным. Лиза прикоснулась к ментальным всполохам и взяла совсем чуть-чуть. Чужая энергия отдавала сильными эмоциями – гнев, озабоченность и тонкое, едва различимое чувство любви. Сильная, терпкая энергия будоражила нервы. Ее хотелось испить всю. Но Лиза смогла остановиться вовремя, так, чтобы не навредить Зоулу больше, чем на непродолжительную головную боль. Он понял ее деликатность и одобрительно кивнул. Впрочем, он всегда доверял княжне как родной. Девчонка выросла у него на глазах вместе с его дочерью. Хранитель наблюдал подкормку с недовольным хмыканьем. Что-то ворчал себе под нос. Потом толкнул верховного охранителя в бок и выдал: «Как бы не пришлось нам щит отбивать. Такая преданность настораживает. Думай давай, что делать будем?» «Я подумаю», – тихо ответил охранитель. «Не волнуйтесь, держитесь крепче. Сейчас лошадь пойдет в галоп». Хранитель вцепился в слугу и крепко, цветисто выругался. Охранитель подумал, что впервые за многие годы он провел со своим божеством так много времени наедине, узнал его характер, привычки и остался сильно разочарован. Лишенный своей силы хранитель оказался вздорным, упрямым эгоистом. Раньше он видел хранителя не больше получаса, от колыбели до трона силы, и там недолгие ритуальные приготовления, потом божеству не нужны были сопровождающие. Скорей бы добраться до храма и оставить пост верховного охранителя. На всякий случай. День был в самом разгаре. В степи становилось жарко. Безоблачное небо щедро пропускало солнечные лучи. Сухой жесткий ветер лениво гулял среди маков, легонько ударял путников по лицам и уносился ввысь, к солнцу, к свободе. Лиза старалась не думать о том, что скоро вернется в замок и предстанет перед отцом. Его попытки привязать дочь к замку, оставить подле себя, вызывали отвращение. Она хотела свободы, хотела любви, той, что вызывает в сердце трепет, той, от которой хочется парить в облаках, той, что была у нее когда-то. Она не могла тревожить сердце новыми чувствами. Она была предана одному и будет верна ему вечно, даже после того, как он предал. Даже после того, как едва не убил. Отец не понимал этого. Он готов запереть ее в замке, посадить на цепь, лишь бы не дать снова совершать ошибки. Это было от любви. Она знала, но подчиниться не могла. Отец хотел заставить ее забыть того, кого она жаждала больше жизни. Но разве можно заменить того, кому она была предана всей душой? Лизу сильнее погнала лошадь, стараясь выбросить из головы тревожные мысли. Она нужна для важного дела. Князь не посмеет ее запереть. А потом, когда все закончится, она снова сбежит. «Дракон!» — раздался зычный, громкий рык. Лиза обернулась и не удержалась от вскрика. Рядом с ее лошадью скользнула черная когтистая лапа. Лошадь испугалась, рванула в сторону и, споткнувшись, грузно упала на передние ноги. Лиза сумела выскочить из седла и чудом не попала под лошадиный круп. Над ней пролетела черная тень. Лиза пригнулась, но дракон снижаться не стал. Вместо этого взмахнул рваными перепончатыми крыльями и поднялся в небо. «Вот твари!» Зоул ухватил Лизу за руку и легко подсадил на лошадь впереди себя. «Повадились летать. Каждый день новый. Покоя нету». «Откуда тут дракона?» Лиза ухватилась за луку седла, прижалась к широкой груди Зоула и подняла голову так, чтобы видеть парящего в небе гиганта. «Такой большой, лошадь запросто утащит». «Не ясно на лошадей». Зоул пришпорил лошадь. «Это мертвая тварь. Упокоить сможешь?» Лиза сжалась, виновато покачала головой. «Не знаю, теперь не знаю. Это же не просто заговор прочитать. Тут ворожба серьезная, а мне скрываться надо». Зол тяжело вздохнул, сказал без злобы. «Опять у вас что-то влезло. Когда ж ты успеваешь?» «Прости». «Но держись тогда». «Откуда? Как?» Хранитель верещал, тыкая верховного кулаками в спину, словно это могло помочь ему скакать быстрее. Груженная лошадь неслась во весь опор, но до башни, выглядывающей плоской крышей из-за холма, было все еще далеко. Дракон летал высоко в небе, неуклюже махал рваными крыльями, кувыркался в порывах ветра и в один миг, резко сложив крылья, кинулся к земле. «Девчонку охраняй!» Хранитель повернулся к растерянному спутнику. Тот никак не мог прийти в себя. Не мог сбросить томительный сон, в который его погрузила заботливая княжна. Сон притуплял боль, но и не давал возможности сосредоточиться. Молодой друид испугался, что не может выполнить свою работу. Силой ударил себя по щекам и хрипло попросил сидящего впереди человека направить лошадь ближе к княжне. «А то сам не знаю», – буркнул тот. «Попробуй, догони!» «А ты меня охраняй!» Верховный получил очередной тычок в бок. «Не расслабляйся!» «Не волнуйтесь!» Зоу гнал лошадей во весь опор, но когда огромная тень скользнула впереди, сумел направить скакуна в сторону. С неба грузно, треща костями, упала мертвая туша дракона. Тварь на мгновение замерла, потом собралась силами и рванулась к лошадям. Подпрыгивая на сломанных ногах, легко сравнялась со скачущими лошадьми. Испуганные животные ошалело метались по степи, не подчиняясь седокам. Лошадь спутника встала на дыбы, но под тяжелым весом упала, ломая задние ноги. Друид свалился на землю, и только благодаря сильному удару, от которого болью прострелило раненое плечо, смог прийти в себя. Вскочил, здоровой рукой выхватил меч и побежал к дракону, оставив придавленного седока под визжащим от боли животным. Убить мертвую тварь было невозможно. Раны не причинили бы ей никакого вреда. Оставалось одно – отвлекать его на себя и надеяться, что зверочеловек довезет Елизавету до башни целой и невредимой. В несколько прыжков он достиг умертвия и, рубанув по длинному шипастому хвосту, громко крикнул. «Эй! Эй, сюда!»